«Нет, ты посмотри!» Ткнула она пальцем в фундамент, очистив ногой небольшое пространство от мусора. «Камни-то какие! Точно не дом строили, а крепость!» «Мой дом, моя крепость!» — ответила я. Стоять в подполе мне уже наскучило. Ноги утопали в мусоре, головешки, оставшиеся от пожара, наносили ущерб моим белоснежным кроссовкам, а археология никогда меня особенно не интересовала, так же, как и Мышильду, впрочем. Но сейчас она сидела возле стены с таким видом, точно обнаружила шлем Александра Македонского. Руины легендарной Трои или засыпанную пеплом Помпею. Так как Мышильда в последние дни вела себя очень примерно и почти не раздражала меня, я решила потомиться в этой яме еще некоторое время, чтобы дать ей возможность наглядеться на фундамент, а сама двинулась в дальний угол подпола. Солнечный свет пробивался сюда с трудом. Под ногами в изобилии валялось битое стекло, бутылочное или баночное, а на стене, то есть на фундаменте, виднелись остатки полок, обгорелые и поломанные. Что бы Евгений ни говорил о Ленке, последней владелице дома, но она, судя по всему, была рачительной хозяйкой, занималась консервированием и хранила здесь припасы на зиму. «Сколько добра погибло!» — вздохнула я. Мышильда подошла ко мне и кивнула. «Да, подпол капитальный, со старых времен. И Ленка девка запасливая, вон, стекла битого сколько есть». Вспыхнувшая страсть к археологии побудила мышь обследовать стену с остатками полок. Делала она это профессионально, осматривая все сантиметр за сантиметром. И потому увидела то, что не заметила я. И, как выяснилось, многочисленные пожарные, милиционеры и прочие граждане. Часть стены за полками была обшита досками. То есть это мы так подумали. Доски были широкие, толстые и по виду довольно древние. Впрочем, изрядно обгоревшие, что неудивительно. Пожар явно был нешуточный. Рядом с досками сестрица и углядела рычаг, точнее, металлическую скобу. Я ее заметила даже раньше, но решила, что это просто скоба в стене, вбитая для какой-либо хозяйственной надобности. Но сестрица, отступив на пару шагов, долго рассматривала эту часть стены, обшитую досками с остатками полок на ней, и эту самую железяку. Я тоже уставилась на все это, скорее, из чувства солидарности. И тут догадка еще только мелькнула в моем мозгу, а Мышильда уже протянула руку к скобе и стала вертеть ее и так, и эдак. Раздался зловещий скрежет, и обгорелые доски начали медленно отходить вглубь стены. А наша смутная догадка переросла в уверенность. Перед нами была потайная дверь. Вот только куда она ведет? Мы заглянули в совершенно темное пространство за дверью. Оттуда пахнуло могильной жутью. «Пойдем», — прошептала мышь. «Конечно, только подготовимся. Неизвестно, что там». «Да уж». Сестрица зябко поежилась и, ухватившись за рычаг, придала доскам первоначальный вид. «Расскажем?» — спросила она опять-таки шепотом. «Повременим до выяснения. А что, если клад там?» «Клад под домом», — вздохнула сестрица, «а этот ход ведет в сторону, к реке». «Дом перестраивали, и вполне возможно, таким хитрым способом мы попадем из одного подвала в другой, только и всего». «Запах, как из склепа», — пожаловалась Мышильда. «Склепы есть», — сказала я, и оказалась права. Покинув подвал, мы заглянули в дом, чтобы переодеться, а затем, взяв деньги, решили прикупить кое-что. Евгений Борисович хлопотал по хозяйству, а Иннокентий Павлович вкупе с машиной по-прежнему отсутствовал. Мы с сестрицей направились к «Фольксвагену». Я старалась пореже показываться на улице. Люди привыкали ко мне медленно и все еще волновались. Нервы граждан надлежало беречь. Стайка ребятишек замерла возле соседского дома, вытаращив глаза. Но обошлось без увечий. Никто не споткнулся и не упал. Лихо вырулив на проезжую часть, мы помчались к ближайшему хозяйственному магазину. Как верно заметил Евгений, улица наших предков находилась совсем рядом с центром города, то есть историческим центром. В начале века улица Третьего Интернационала звалась Торговой. По обе ее стороны располагались многочисленные магазины. Торговые ряды сохранились и по сей день, лишь видоизменялись соответственно требованиям конца XX века. Мышильда смотрела в окно, разглядывая вывески. «Вот», — ткнула она пальцем, — «хозяйственные товары». И рядом магазин «Турист». То, что надо. Припарковав машину значительно дальше по улице, мы вернулись уже пешком и занялись покупками. В первую очередь приобрели мощный фонарик с запасом батареек, кое-что из альпинистского снаряжения, молоток, нож, моток бечевки. Я вовремя вспомнила нить Ариадны. Кто знает, какой лабиринт ждет нас за секретной дверью. Веревку потолще, а также топорик. Мы всерьез поглядывали на акваланг, но, в конце концов, отказались от этой мысли. Незаметно протащить его в дом все равно не удастся. Все наши покупки мы сложили в рюкзак. Купив себе по мороженому, как вознаграждение за доблестный труд, мы вернулись к машине. Возле дома стояла машина Иннокентия Павловича, а сам он с Евгением сидел за столом, накрытым к обеду, и всем своим видом излучал довольство. Несчастный Михаил пасся рядом. Рюкзак мы пока оставили в машине, чтобы не привлекать к нему внимания. И я на ходу придумывала, по какой такой нужде мы ездили в город. Однако объяснять ничего не пришлось. Увидев меня, Иннокентий поднялся и сказал: «Лизок, важные новости!» Иннокентий, я и сестрица вышли на крыльцо, оставив Евгения и Михаила страдать от любопытства. «Я навел справки об этом Солодкине», — понизив голос, начал Иннокентий Павлович. «Очень темная личность. До недавнего времени соучредитель ТОО «Милена». Фирма прогорела, и хотя Солодкин уже год не имеет к ней фактического отношения, но так как еще числится в учредителях, то теперь несет материальную ответственность. Деньги они профукали огромные. Через месяц истекает срок платежей. Ситуация очень неприятная. Короче, троюродный на мели, вздохнула Мышильда. Оттого и кинулся клад искать. Это еще не все, заметно радуясь, сообщил Иннокентий. Сегодня утром я заметил, как этот тип выбирался с пустыря, причем, минуя свою законную дыру, вышел прямо на улицу. Я решил за ним понаблюдать и выяснил, что он ведет двойную жизнь. В юго-западном районе имеет еще одну квартиру, однокомнатную, оформленную на имя Кутейкиной Надежды Петровны, какой-то своей родственницы. Женат никогда не был. Следовательно, разводиться и снимать здесь жилье по этой причине не может. «Одно слово. Фрукт», — вздохнула Мышильда, а я, с благодарностью взглянув на супруга, сказала: «Спасибо, Иннокентий». Он ответил счастливой улыбкой. Я же, воспользовавшись его душевным подъемом, дала ему новое задание. Меня интересует план этой части города. В историческом, так сказать, аспекте. Все, что можно узнать. «Сделаем», — деловито кивнул муж и шагнул с крыльца. Я вовремя его остановила.